знаешь, этот пробегает робот из Boston Dynamics, понимаешь? А, вот этот вот. Как он называется, да? Андроид, короче. Да, и бежит такой бодрой походкой на зов. Спасатели Малибу только вместо красивых мадемуазелей робот. Знаешь, куда-нибудь на свалку, я не знаю. Приветствую. Колхоз имени Линкольна снова на связи. С вами я, Александр. Алексей, привет. Поздоровайся. Привет. Да, сегодня у нас интересная тема. Да, всем привет. Неожиданно. Долгожданный сюрприз какой-то там ждет сейчас. Сейчас Алексей нам хочет поведать там. О своем новом приобретении, я так понимаю, да, что ты там купил? Конечно, ты должен был сказать, что о, Алексей, скажи нам что-нибудь, ты замечательно приобрел фигню, ты купил Xiaomi Mi Band 3. Она же, я так понимаю, там что-то долго шло-шло, и вот она, да, наконец, доехала. Слушай, ну, во-первых, я начну с того, что у нас почта удивила меня сегодня, конечно, дико. В общем, это почта. У нас, это какая знаменитая почта России, ты имеешь в виду? Давай мы не будем упоминать конкретное государство. Какая-то некая почта, да, так сказать. Завуалируем. Возьмем абстрактную почту. Почта неназванного государства. Вот, в общем, оказывается, у нас теперь выдают посылки без паспорта. Представляешь? А, то есть как? Lawyer customer, типа? Приходишь, как же это называется это правильно? Лояльный клиент, короче. Ты приходишь, тебе видишь, что нормальный парень и дают посылку. Примерно так, да? Нет, там, знаешь, какая система. Там, значит, ребята научились пользоваться какими-то современными средствами. Не знаю, кто их надоумил, конечно. Кто подсказал, то и делай лайфхак просто буквально. Они, ты знаешь, теперь, значит, если ты подтверждаешь свой номер телефона через портал госуслуг, то для подтверждения твоей личности теперь тебе приходит просто код, который ты называешь, и все. Представляешь? И берешь любую посылку. Вот. Конечно, код на почте приходит. Там люди в замешательстве. Значит, они не ожидали, что прогресс дойдет до конкретного отделения связи. Да, теперь, значит, они выпучивают глаза. Говорят, вы... Да, меня встретило, знаешь, с такими гигантскими глазами. Такая замечательная представительница почты и такая «идите сюда». Знаешь, она мне хотела помочь вне кассы, там, где-то меня подловила в отделении, чтобы я там в очереди не стоял бедный, несчастный. И говорит: «Так, что вам нужно?» Я говорю: «Мне нужно получить посылку». Она говорит: «А у вас подтверждена что-то там?» Я говорю: так. «Ну, подтверждена». А самое главное, что дело в том, что подтверждение этих учетной записи своей, ну, на почте, да, оно заработало совсем недавно, буквально вот пару дней назад. То есть мне пришло оповещение в приложении официальном, да, в Почте России. И, соответственно, мне там предложили подтвердить свою личность при помощи портала госуслуг. Ну, что я, собственно, и сделал. Я пришел на почту, сказал ей, да, что да, у меня подтверждено, там все зарегистрировано. Я не помню, что она конкретно, какое слово она меня спросила. В общем, в итоге... Она мне сказала написать, когда вынесла мне какую-то квитанцию, бланк квитанции, и сказала мне написать, значит, код моего отправления, да, который дается, код отслеживания, да, чтобы посылка отслеживать. Отслеживание посылки ты имеешь в виду? Знаешь, в бумажном виде. Я ей говорю: «А у вас, говорю, это так работает?» Она: «А как?» Я говорю: «Ну, вообще-то у меня есть, говорю, штрих-код на телефоне». Его, я подозреваю, что его можно отсканировать. Она сказала: «Да». Вот, ну, если новость получится, я, говорит, буду вообще рада. Она забрала, значит, у меня телефон, унесла его. И там где-то, значит, в кулуарах, там, значит, этой почты, где-то за сценой, там, я не знаю, как у них это называется, значит, она что-то там делала, значит, сканировала этот код. Да, видимо, у нее получилось это сделать. Вот. В итоге она вынесла мне посылку, сказала: «Ну, я вам ее, знаешь, как это, как Простоквашино, я вам ее не отдам». Вы же документов нету, да? Да, вот, кстати, именно так, потому что... Интересно. Значит, она говорит: вот к вам придет код, вы мне его назовете, и тогда, мол, все будет, все у нас будет. Пароли, явки вот сопоставим, да? Да. Ну, пришел код, в общем, мне выдали эту посылку, и, значит, что самое интересное, по этой посылке мне пришел Xiaomi Mi Band 3. Ты знаешь, да, что как, это замечательно? Как Xiaomi Band 3? Не Xiaomi. Давайте начнем с того, что это называется Xiaomi. Xiaomi? Ну, понятно. Да. Шпрехан по-китайски, да-да. Может, все-таки китайцы или что мы? В конце концов, что мы действительно. Да. Вот, соответственно, мне, значит, пришла эта замечательная адская штука. В общем, так что это такое? Что это для это так называемый фитнес-трекер. То есть это третье поколение фитнес-трекера. То есть, по сути, это браслет с часами, шагомером, пульсометром. Ну и всякой, в общем, фигней, которая идет в комплекте с этой всей историей. Но он как вот, наручные общем, часы выглядит или как им образом? Он выглядит как браслет на самом деле. А, то есть вот, он да, тонкий, вижу, браслет. Тонкий. Ну, типа да, электронных он часов на вид, что-то тонкий, такое. Тонкий, да, с дисплеем. Да-да-да, ну, с небольшим таким дисплеем вытянутым. Да, вижу, вот, три. Да, туда буквально немного информации. Значит, зачем я его заказал вообще? Действительно. Во-первых, потому что это хайповое устройство, потому что, ну, как... Ну понты, как в тренде, надо дороже понять, денег, да. Понятно. Конечно, ну, тут, знаешь, иначе бы никто ничего не покупал. Ну да. А во-вторых, ну, вообще интересно, как компаньон к телефону, интересная штука. То есть это, по сути, это наручный дисплей, да, на который, помимо того, что ты можешь посмотреть время, какую-то там информацию и, значит, прочие все вот эти вещи, плюсом падают уведомления туда. Вот для себя сценарий использования изначально я как бы рассматривал такие фишки основные. Ну, помимо, опять же говорю, часов, ну, стандартные часы, дата, да. Но для этого не нужны, я думаю, такие смарт-часы, есть обычные аналоговые и так далее. Ну да. Здесь очень важная история по поводу того, что здесь можно отслеживать уведомления, которые падают на телефон из приложений. То есть оперативно видишь, что пришло смс, пришло какое-нибудь уведомление из мессенджеров, да. То есть они там тоже всплывают как-то? Да, они падают, отображаются, их можно даже прочитать там. Конечно, это не Apple Watch, где можно еще и ответить. Здесь их можно только посмотреть. Еще не дошла техника до такого, да? Да, да. Ну, они стоят совсем дорогие. Ну, да, да, я вижу, вполне доступны. Да. И плюс интересная функция, например, для меня, опять же, часто бывает, знаешь, на переговор, когда сидишь, нужно отбить, например, телефон, звонок, да, или поставить телефон на беззвучный. Вот эти часы это умеют делать. Ух ты. Прям для меня это прям must-have. То есть отслеживать, помимо того, что ты смотришь за уведомлениями, тут же ты можешь отбить звонок, тут же ты можешь, соответственно, поставить на беззвучный режим, если ну, ты до встречи, например, это не сделал. Да? То есть можно абсолютно незаметно, там пару манипуляций на часах, ты можешь спокойно поставить телефон беззвучный, не доставая его. Да? То есть тебе не нужно там лезть в карман, в сумку, там вытаскивать его откуда-то. Ты просто его ставишь на беззвучный, потом, соответственно, включаешь звонок. Неплохо, ну, то есть это довольно-таки удобная история, да. Ну, плюс там, как такие, знаешь, небольшие такие эти опции. Там можно, ну, есть прогноз погоды. В часах. Да, сейчас где его только нет. В утюге уже есть, понимаешь. А что там, солнышко или тучку показывает? Там маленький же экранчик. Да, он показывает температуру, да, за бортом на сегодня. Да, на завтра, на послезавтра, то есть на 2 дня вперед. Ага. Показ температуры, показывает, да, солнышки, это абсолютно... Ты знал? Не, я, ну я просто понимаю, маленький экранчик, ну что там показать? Да, он показывает солнышко и пишет, например, ясно. Я ясно, что... Ты, ему либо ясно, понял ты или нет, он проверяет как бы, да? Да, да, да. Ясно тебе. Да. Ну и в принципе, как опция... Как опция именно для этого устройства, тут есть какие, знаешь, такие фитнес-приблуды. Вроде того, что он считает шаги, но в нем нет GPS. То есть, соответственно, точность подсчета это, ну, то есть он воспринимает движение, и, соответственно, не всегда корректно распознает именно шаги. А так как GPS-трекера нет, то есть он не может отследить, да, там, твою геопозицию, сколько ты прошел там на местности, по расстоянию и так далее, то есть точность этих подсчетов, ну, у меня и, в принципе, у многих, кто уже это устройство, соответственно, попробовал, поиспользовал, в принципе, эти вопросы возникают, да. Плюс надо есть режимы... Ну, этих тестов, знаешь, в интернете их уже полно, и, в принципе, тесты, они показывают, что, ну, все-таки, как серьезное именно фитнес-устройство, это не совсем подходит, потому что опять же, точность для спортсмена это все важно. И плюс есть пульсометр, который тоже. Он есть и в таком, знаешь, спокойном режиме он показывает довольно-таки, может быть, и верно, с небольшой погрешностью. Но когда начинаешь его использовать именно для измерений в процессе занятий спортом, то есть он не очень подходит. Тоже врет. Опять же, из-за точности. Собака. Да, да. Врет. Врет, обманывает. Ну, не знаю, может, что-то не доделал. Хотя уже это 3, я так понимаю, 2 был до этого. Да, он был 2, он был первый, и был даже 1.5, по-моему. Mm-hmm. То есть он первый был, он вообще был без дисплея. Это был обычный браслет, и да, там дисплея вообще никакого не было. Он просто считал шаги и в приложении. А, что я что не сказал, то что он синхронизируется с телефоном посредством специального приложения от Xiaomi. Mm-hmm. Да, и вот вся функциональность, в принципе, этого браслета, она раскрывается только с помощью этого приложения, потому что, во-первых, там можно отрегулировать. А, еще есть, знаешь, такая опция интересная, вот умный будильник, не умный будильник, а вообще просто будильник. То есть он у тебя на руке начинает вибрировать, то есть, соответственно, ну, если ты, например, спишь не один, ну, так получилось. А, вибрация вместо звука, да? Интересно. То есть, соответственно, ты можешь не будить всех, да, а он у тебя спокойно вибрирует на руке, ты его тут же там просыпаешься, отключаешь, и, в принципе, теоретически ты никого не должен потревожить. А, да, я вижу, еще влагозащищенность присутствует. То есть, в принципе, можно не снимать эти часы, да, браслет. Прекрасно. Да, в них даже можно плавать. IP68, в принципе, это такой стандарт, где уже не просто это влагозащита, это уже защита от воды, то есть это там, ну, с погружением незначительным, да, с каким-то пребыванием в воде, все-таки уже таким плотным. А, ну, на давление небольшое рассчитано какое-то, да? На какую-то глубину? Да, да, да. Mm-hmm. Да, ну, конечно, злоупотреблять я бы не стал. Не, ну, это не для аквалангиста, но все-таки. Да, как вариант, в принципе, я так понимаю, что это есть. Для активного И опять же приложение, которое тебе показывает всю эту статистику, там можно подключить все там уведомления, все эти режимы, энергосбережения, периодичность измерения пульса или там полностью отключение. И в принципе такое, ну, функциональное приложение, опять же, как говорят, что есть более функциональные аналоги даже по приложению, даже для этих часов. Но в принципе я посмотрел штатное, слушай, ну для меня там более чем достаточно тех функций, которые заявлены. Вот, так что я сегодня первый день их надел, немножечко походил, посмотрел, подключил к... А, кстати, я купил китайскую версию полностью. Я подключил к приложению, он тут же скачал последнее обновление, русифицировал. Ну, то есть, соответственно, образом. Они корректно показывают и кириллицу. Слушай, вполне такие функциональные устройства. Вот за небольшие деньги, даже те там заявленные функции, за исключением, опять же, фитнес, я пока их не успел посмотреть вообще, что там и как, обязательно их заценю, что там есть. Потому что там есть разные режимы тренировочные, знаешь, ну, опять же, я не очень серьезно верю в то, что они все прям будут замечательные, классно, корректно работать, там показывают сожженные калории. А, даже калории, интересно. Дистанции, да. А есть, сколько мышцы накачал, не показывают там, как бы, прирост мышцы? Нет, ну тогда, наверное, прирост сала показывал, а это многим бы не понравилось. Я думаю, что... Нет, этого, конечно, нет, есть только по калориям. Да и, опять же, я более чем убежден, что эти данные, они очень-очень-очень приблизительные. Вот, поэтому мне кажется, что эти функции, они здесь скорее для того, чтобы были, а не для того, что, как они там реализованы. Потому что все-таки должны быть профессиональные устройства, но они денег стоят. Нет, они стоят... профессионально это стоит дороже. А для того, чтобы понять, что тебе надо, наверное, вот за небольшие деньги какие-то, просто посмотреть, понравится или нет, вот, пожалуйста, хороший вариант, я думаю, да? Это самый минимальный, да, там есть аналоги, часы, да, тех же китайских производителей, там, по-моему, от Huawei есть, там еще разные, слушай, ну, там все китайцы, мне кажется, уже на эту тему подсуетились. Но, во-первых, это классические такие уже, в принципе, то есть третьи, они известные. И, кстати, что самое интересное, мне понравилось, я прежде чем сказать, ну, естественно, я полез в интернет смотреть, что говорят об этих часах. Так, что там? И очень интересное мнение. Во-первых, ты знаешь, вот насколько хвалили второе поколение, настолько вышло много обзоров, где на третье поколение просто охаяли, вот максимально. То есть, во-первых, они явно не стали хуже. Они не стали хуже. У них изменился дисплей, то есть он стал сенсорным, соответственно, ну, можно сказать, он стал больше, он стал сенсорным, то есть он стал лучше в конечном итоге. По стоимости, ну, в принципе, они аналогичны предыдущей модели, та подешевела, это стало стоить приблизительно столько же. То есть, как бы видимых причин для того, чтобы их явно, знаешь, хейтить прям вообще по-жесткому, я не вижу. Однако наблюдается в интернете прям жесткие вот эти критика идут, что стоит их покупать, не стоит, и там все, значит, многие блогеры, они прям такие, ой, зачем это нужно, ничего хорошего в них нет. То есть они там печальные, и измерения их... конкурентов? Как ты думаешь? Ну, ты прям посмотрел, мне кажется, в суть, потому что... Ну, я просто не вижу вариантов, если действительно часы хуже уж не стали, если не сказать, что лучше, и тут вдруг нет положительных отзывов, а наоборот. Ну, у нас обычно так, либо все хвалят, либо все дружно не хвалят, скажем так. Ну да, я так понял, что на рынок вышло одновременно несколько моделей, и если раньше это были очень такие, знаешь, нишевые решения... То есть, по сути, это был единственный аналог дорогих часов, да, те же на Apple Watch, да, или там, например, Android Wear, да, вот эти все девайсы там от Samsung, кстати, их там фирменные тоже часы, и другие вот эти все. Ну, они, понимаешь, они в разных ценовых диапазонах существовали. Эти часы, они в самом нижнем ценовом сегменте существовали фактически в монопольном режиме. И все их хвалили, видимо, все было замечательно и классно, пока не пришли конкуренты и не захотели в эту нишу тоже влезть, тоже со своими доступными решениями. Я очень четко понимаю, что где-то, да, при прямом там сравнении, какие-то конкретные модели, они, может быть, даже в чем-то и выиграют. Я не хочу сказать, что прям это безальтернативно, знаешь, там Xiaomi бьют их там на голову, и на голову выше, и они лучше. И это... Нет, конечно, ну это понятно. Но просто такой хейт в сторону третьего поколения, при условии, что было второе, и как бы, ну почему? Почему так резко-то? Почему такой вектор? Они стали по всем характеристикам лучше, там они по энергосбережению, в принципе, так же, то есть... Надо еще, кстати, отметить, что, по сути, их заряжать надо, насколько я понял, там раз в 2 недели, если не очень их там активно убивать. То есть для носимого устройства сейчас это очень хороший показатель. Потому что там те же Apple Watch, они к концу рабочего дня, их нужно ставить на зарядку вместе с своим iPhone. Да, всего день рабочий, а это 2 недели. Да, но новые, по-моему, 4-й Series 4, вот эти Apple Watch, они, по-моему, что-то около 2 дней, по-моему, они стали чуть побольше, и, видимо, в них вписали батарейку побольше, и они там что-то порядка 2 дней живут. Ну, ты сам понимаешь, что такое раз в 2 дня заряжать часы. Я не знаю, что там, может, экран очень у них живописный. Да, живописный, красочный, конечно, батарею. Да, но на Xiaomi все-таки он монохромный, то есть там один цвет, да, на темном фоне. Белый на черном, да. Да. Стильно, кстати. И, по сути, заряжать раз в 2 дня носимое устройство, это очень, мне кажется, накладно. Постоянно. Соответственно, вот эти вот браслеты и аналогичные, да, Mi Band 3, они в этом отношении очень сильно выигрывают, то есть они удобнее для повседневной эксплуатации, не нужно тебе думать вообще, представляешь, с утра проснулся, у тебя часы не заряжены. Это интересная ситуация. Вот в рекламе пишут до 20 дней даже от одной зарядки в среднем. Ну, это да, там понимаешь, в чем суть. Там в зависимости от того, как активно ты их используешь, да, то есть там тот же дисплей. И плюс там есть вот такие функции, я уже в приложении покопался немножко. Во-первых, там затемнение дисплея, когда в темное время суток он как-то сам определяет. В темное время суток он затемняет дисплей, он не такой яркий. И второй момент – это количество замеров пульса, который делает часы. То есть если периодически он тебе будет, там можно выставить периодически, он тебе постоянно будет замерять пульс, то, соответственно, его время жизни станет существенно меньше. Это активность использования устройства, как бы определить длительность заряда. Да. Поэтому там 20 дней может и не быть, но где-то порядка 2 недель. Даже если на неделю хватит, это же вообще много. До выходных дотянул, там зарядил, там, или как. Как кому. Да, и минуса тут, насколько я вот понял, 2. Первое, это то, что действительно на солнце, конечно, дико бликует дисплей, и вообще яркости недостаточно, и очень сложно считывать информацию, практически невозможно. Если на солнце напрямую, это невозможно. Вот, ну, то есть надо как-то ладошкой прикрывать, да? Да, да, он слепнет, конечно, но это неудобно, это, конечно, минус. И второй минус, ну, наверное, для меня, я не знаю, как для этого типа устройства, это вот именно зарядка, потому что его нужно вынимать из браслета, и отдельным док, там есть такая станция, куда он так вот вставляется, такой небольшой, небольшой совсем такой этот док, вставляется само это устройство, которое ты из браслета вынимаешь, и заряжается оно там или от USB, да, или там от зарядки, но, в общем, суть в том, что его нужно отдельно извлекать и отдельно заряжать в специальном как доке. Как бы аккумулятор есть, вытаскиваешь, да, и отдельно? Ну, типа не совсем как бы аккумулятор, ты вытаскиваешь вот эту вот центральную часть, да, саму где капсулу. А, дисплей ты имеешь в виду, да? Да. То есть ты вытаскиваешь капсулу, да, из ремешка и вставляешь специальный док, он туда заряжает одной стороной, и там он уже заряжается, и, ну, в принципе, эту процедуру делать там раз в несколько недель можно, вполне, я думаю. Ну, да. Нет, ну, но это не совсем стандарт. Стоимость часов, да, этого браслет, часы как-то фитнес-трекер, да, все-таки фитнес-браслет, да, там да, по-разному, да, я да, смотрю, да, называют. Но это не часы в чистом понимании, что это часы. Ну, это там, больше, чем часы, да, это комбинированное устройство. Нет, даже неправильно, но заметь, смотри, Apple Watch они называют Apple Watch. То есть им достаточно того, что они типа Apple часы, понимаешь? Uh-huh. А здесь все-таки это трекер, да. Он его изначально вообще позиционирование. Почему трекер? Потому что я говорю, в первом поколении Xiaomi не было вообще дисплея. То есть ты время посмотреть не мог. У тебя были только данные о твоей активности, и они заносились в это приложение. Вот была суть трекера. Почему? То есть он тебя трекает, он тебе этот день показывает, сколько ты двигался, какая у тебя была активность. Ну, отслеживает, то есть, если так. Да, проще. Но сейчас ты уже понимаешь, что уже вот во втором поколении они добавили дисплей, но туда дисплей еще был маленький, и уведомления целиком они туда не смогли уместить. Поэтому там были такие пиктограммы, то есть, ну, он уже как-то взаимодействовал с телефоном, но еще недостаточно. А в третьем поколении они сделали уже полноценную реализацию уведомлений. Mm-hmm. Полноценно в плане того, что ты можешь их уже читать. Может быть, кстати, в Mi Band 4, может, возможно, да и там... Не знаю, там одним пальцем что-нибудь, может быть, туда уже начнешь отвечать, может быть, там... Ну, что-то на вроде экрана смартфона материться будет в ответ, напоминать, да, уже как-то, да? Ну да, но смысл в том, что уже взаимодействие с телефоном увеличивается, и уже, ну да, со второго поколения, когда появился дисплей, уже можно это как-то называть уже часами. Но так как история гаджета уходит несколько вглубь веков, разработки. Да, да, да. Она еще идет к появлению у человека палки внутри. Разработчиков на свет. Да, то есть... Прорывался этот браслет. Ну, теперь уже можно брать, короче. Уже что-то там похоже на то, что это user-friendly стало. Уже можно. Не, оно во втором поколении уже можно было вполне. И он был бестселлером, опять же, я говорю, все его так хвалили и прям предлагали приобрести, попользоваться, что удивительно, что почему так холодно восприняли третье поколение. Это устройство. Оно, в принципе, по функционалу оно не потеряло. То есть там те минусы, что были, они остались. Те добавились какие-то новые фишки, при этом как-то очень холодно. Ну, не знаю, может быть, действительно там конкуренты предлагают что-то совсем уже большее. Не знаю. Беспристрастность и честность отзывов, я думаю, мы оставим на совести тех, кто их писал или озвучивал. А ну, так, я думаю, что там каждый без ангажированности не обошлось. Что ему нужно. Вот тут, в принципе... Исходя из описания, тут все понятно. Вот я смотрю, вот на Озоне, например, его продают. Вполне себе. Да, везде продают. Доступная, я взглянул на Алиэкспрессе и доволен. Ну, это то, что вот выводит в Google. Кстати, Google при запросе фитнес-трекер прям выводит сначала именно данную модель, что интересно. Видимо, она действительно популярна. Она популярна, да. И ее пытаются сейчас, видишь, конкуренты немножечко популярности это подвинуть. Ну да, каждый хочет. Часть рынка. Ну, в общем, да, неплохо, интересно. Да, вот такую вот историю я приобрел. В принципе, я думаю, что я сказал все, что хотел сказать. Я сказал, буду пользоваться, буду смотреть, что это, да, как это работает, попробую как он в спортивном режиме его, да, как он там себя поведет, ну, в активном состоянии, так сказать, под нагрузкой. Конечно, главное, чтобы я выдержал эту нагрузку, понимаешь, потому что он-то там покажет, там смерть констатирует, понимаешь, вот это как вот Apple Watch, кстати, у них вот в четвертом поколении встроили функцию, что если тебе плохо становится, то они сразу в Америке начинают стучать твоему доктору, что ты там, или если ты где-то упал, вызывать тебе скорую, он причем, знаешь, он так и спрашивает, они... Часы. Часы. Они так и спрашивают у тебя, что ты реально упал? Видишь, там такой на дисплее выскакивает вопрос. Тебе плохо, типа, или ты прикалываешься? Да-да-да. Или ты придуриваешься, понимаешь, да? И ты такой, да-да, реально, я мне... А если причем ты долго не отвечаешь, то они считают, что ты реально упал, и начинают там куда-то стучать. Знаешь, вот куда уже мы ушли. Ну, будем и, ждать. И я так себя и вижу. Знаешь, этот прибегает робот из Boston Dynamics, понимаешь? А, вот знаю, этот вот. Как он там называется, да? Андроид, короче. Да-да-да. И бежит такой бодрой походкой на зов. Спасатели Малибу, только вместо красивых мадмуазель робот. Куда-нибудь на свалку, я не знаю. Ну да, утилизируют. Да-да-да, пара этих кожаных эвакуируют. Ладно, завершим, думаю, на этой оптимистичной ноте. Наш сегодняшний подкаст «Колхоз имени Линкольна». Подписывайтесь, не забывайте. Жмите там всюду, ставьте все, что можно поставить. Жмите куда надо, а куда не надо, не жмите, да? Всем добра, всем удачи. Пока.